Глава 10. Новая Земля. Окрестности базы Дельта. 24-й год, 7-й месяц, 7-е число, 21:10. На то, чтобы смыть краску с логотипом Maple Military Company, я потратил больше часа и почти оба литра растворителя. Очень хорошо, что я не стал сдирать с капота самоклеющуюся пленку, а попросил Сэма просто нанести поверх камуфляжные пятна. Даже не лакировать. Зато теперь мою принадлежность к этой военной компании можно было понять сразу. Для моего плана это было очень важно. Травовидный платан я чуть не проскочил. До него дороги толком не было, только то там, то здесь виднелась колея примятой травы. Поэтому я изрядно свернул влево. Каким-то чудом я увидел знакомое дерево с другой стороны и остановил Хамви. Дальше пешком. Изображаем случайно набредшего на дом охотника. Я сидел в кустах и рассматривал лагерь скорпионов. На этот раз перед жилым модулем стояли три машины. Land Cruiser 80, Hilux с пулеметом М2 на станке в кузове и кабриолет Blizzard. Судя по всему, бандиты отдавали предпочтение японскому автопрому. От Hilux надо было избавляться. Сама по себе машина меня не пугала, но вот тяжелый пулемет на станке никак не вписывался в мои планы. Просто так к автомобилю было не подойти. Возле входа в модуль, как и в прошлый раз, дежурили двое дневальных. И хоть и казалось, что они сидят и непринужденно болтают, вряд ли им понравится и видят, как портят их транспорт. Передо мной стояла хитрая задача – выманить бандитов в погоню, но при этом не поймать пулю, да еще и сделать так, чтобы лишний для меня Hilux в этой погоне не участвовал. Многое зависело от того, узнают ли они во мне того наглеца, по вине которого банда лишилась серьезного бойца и доступа в Лимпа. Я всматривался в лица дневальных, но никак не мог понять, были они в том баре или нет. Приходилось рисковать. Минут 20 я переползал в сторону от жилого модуля, затем встал, снял с плеча ремингтон и вышел из-за дерева, стараясь не наделать шума. Дневальные меня заметили, как только я появился, а левый даже узнал. Это было видно по глазам. Оба они вскочили и уже наводили на меня пистолеты. «What the fuck?» — крикнул я и нырнул в кусты, в полете посылая пулю прямо в радиатор Хайлюкса. 7,62 бронебойно-зажигательный с 10 метров. Должно не только пробить радиатор. При определенной удаче может и масло в двигателе поджечь, или топливный шланг. Я прополз по-пластунски 10 метров, сильно забирая вправо. Вслед мне раздался не один десяток выстрелов. К счастью, меня не видели, палили наугад туда, где я должен был, по их предположениям, находиться. Получалось в основном заметно левее. Только раз пуля ткнулась в ствол прямо над моей головой. Я прополз еще немного, аккуратно поднялся на коленки и, включая боевой там-там в голове, пригляделся, прислушался и принюхался одновременно. Перед модулем, похоже, уже собралась вся банда. Стоял шум, люди тревожно осматривались, поводя стволами из стороны в сторону. Я снял с плеча ремингтон и поднял его, собираясь прицелиться. Приклад у винтовки оказался погнут. Под Хайлюксом трава была вся мокрая, капала вода из системы охлаждения и масла. Это я удачно попал. Я выстрелил бронебойным прямо в толпу и, развернувшись, ломанулся к своей машине. Главным было мелькать между деревьями, но при этом не позволить прицельно в меня выстрелить. И это была очень нелегкая задача. Вслед мне моментально раздались очереди и одиночные выстрелы. Плотность стрельбы была как под Сталинградом. Я показал свой черный комок в последний раз и побежал, пригнувшись, иногда переползая на четвереньках. Логически рассуждая, я понимал, что банде сейчас ни в коем случае нельзя оставлять меня в живых. Я же теперь был не просто наглый парень, который вывел из строя их бойца и автомобиль. Я еще и человек, знающий расположение тайного убежища банды, а, возможно, и тот, кто свяжет гибель экспедиции Первого медицинского института со скорпионами. В общем, упускать меня бандитам было очень вредно для здоровья. Я прыгнул в машину и вспомнил, что так и не нашел подходящий камень, а он был нужен для осуществления моего плана. Осматриваясь, я то и дело бросал взгляд на металлический ящик с пулеметной лентой. В конце концов, я решил, что все равно не смогу одновременно крутить руль и стрелять, поэтому отстегнул ящик и бросил под переднее пассажирское сиденье. Потом завел машину и рванул через лес в сторону гнезда скорпионов. Я петлял между толстыми стволами, прислушиваясь к тому, что творится у модуля. Там заводили машины. Услышав мой хамви, начали стрелять в ответ на звук достаточно точно. Я хоть и старался не появляться у них в виду, несколько раз видел падающие ветки, срубленные пулями. Наконец, решив не рисковать, хотя в моем положении это было смешно, мне еще 15 километров рисковать, я свернул на тропу из леса. Как оказалось, как раз вовремя. Ландкрузер и Близзард появились секунд через 20 после меня. Машины были полны, даже в Близзарде сидело не меньше 8 человек. Я представлял, сколько скорпионов оккупировали Ландкрузер. Использование боевого транса помогало мне уверенно вести автомобиль по лесу, не ныряя в ямы и не врезаясь в деревья. Но от пуль он мне помочь не мог. Выстрелы то и дело стучали по машине и окружающим растениям. Радовало только, что при такой тряске стрелять прицельно было невозможно. Стоило нам выехать на дорогу от Лимпа до Лумумбы, скорость значительно возросла, что сказалось на количестве и точности выстрелов. Пришлось утопить педаль в пол и не обращать внимания на неровности грунтовки. К счастью, первым из преследователей шел Близзард. Машина не самая мощная, а главное, не самая скоростная. Я не завидовал пассажирам открытого Близзарда. Пыль у меня из-под колес валила густая, как лондонский туман. Ландкрузер несколько раз порывался вырваться вперед, но, съезжая с дороги, водителю приходилось значительно сбрасывать скорость. В конце концов, водитель крузака решил не менять порядок, а я во время этих рокировок оторвался почти на 300 метров. Поворот на базу «Дельты» я чуть не прозевал. Он был неплохо укрыт между деревьями. Пришлось тормозить, сдавать на 3 метра назад и только потом поворачивать. За это время «Близзард» почти догнал меня, и, уходя на боковую дорогу, я поймал 3 пули бортом машины. Повезло, что не в колеса. В зеркала я видел, как «Близзард», ощетинившись стволами и поливая свинцом придорожные кусты, выезжает из-за поворота. Бандиты явно боялись напороться на засаду, предпочитая расстрелять каждую подозрительную ветку. И только увидев меня на относительно прямой дороге, прибавили ходу. Следом, но уже гораздо быстрее, вывернул ленд-крузер, и гонка продолжилась. К счастью, дорога петляла вдоль горного ущелья, не оставляя преследователям возможности для прицельной стрельбы. Хотя беспорядочные выстрелы наугад слышались все 7 километров до решающего места. До базы «Дельта» оставалось не больше 500 метров. Через 200 метров очень крутой поворот, а там почти по прямой до самого шлагбаума. Весь расчет своего плана я строил на внезапности нашего появления для охраны, на том, что бандиты не знают расположение базы, и, наконец, на логотипе на моей машине. Я достал фал и приготовился. В поворот пришлось входить очень медленно. Только выйдя напрямую, я выжал сцепление и поставил ящик с пулеметной лентой на педаль газа. Ящик зацепился за педаль, мотор взревел, я переключился на 4-ю, повесил на плечо фал и как можно незаметнее спрыгнул в кусты. Как только я отпустил педаль сцепления, машина задергалась, но мощный дизель справился, и «Хамви» начал набирать скорость. Я присел за камень и смотрел, как из-за поворота выруливает «Близзард». Практически впритык за ним шел «Ленд-крузер». Я снял с плеча винтовку, выставил прицел подствольника на 300 метров и, пропустив машины, выстрелил осколочным в сторону ворот. Если кто-то из бандитов и слышал выстрел, надеюсь, не остановится проверить. «Хамви»-то еще мчится вперед, набирая скорость. Возле ворот рвануло. Тотчас же со стороны КПП послышалась очередь. Что интересно, целились не в первую машину. «Хамви» они пропустили. Я не стал досматривать, чем все кончится, и кинулся в сторону скального карниза. Смеркалось. Пробираться через заросшие лесом склоны к карнизу было непросто. Я задержался гораздо дольше, чем планировал, поэтому еще с полдороги вызвал Жанну. «Что там у КПП?» «Стреляют», — девушка ответила в точности, как Саид в фильме. «Конкретно можно? Машины нападавших целы? Сколько человек ведут бой?» «Гена, я не солдат, я не умею докладывать. Сейчас расскажу, что вижу. Давай». У ворот горят 3 машины. Бандиты попрятались за камнями и деревьями. Их с караулки расстреливает охрана, а они стреляют в ответ. «Трупы есть?» «Полно, и тех, и этих». «Как обстановка на базе? Семенова видела?» «Не видела. Вся научная группа сидит в лаборатории, еще никто не выходил». «Отлично. Готовь лестницу, я иду». Когда я добрался до карниза, лестница уже лежала внизу. То ли Жанна ее уронила, то ли считала, что так мне будет удобнее. К счастью, алюминий не помялся при падении. Я разложил лестницу и перебросил ее через ручей. Затем подошел к своему импровизированному подъемнику и потянул за обе веревки сразу. Груз пошел вниз, и я, почти не напрягаясь, можно сказать, пешком, взошел на карниз. Съел конфету, взял бокорезы, трофейный глушитель на фал и воги, 3 фугасных и 3 осколочных. Потом внимательно посмотрел на Жанну. В глазах ее читались одновременно азарт и испуг. Азарта было больше. Я поцеловал девушку в губы и, пригнувшись, пошел к месту спуска. «А я?» «Жанна, сиди здесь». «Не буду, я с тобой пойду». Как мне надо было объяснять девушке, что я не прощу себе, если ее убьют? Я некоторое время искал правильные слова, потом, наконец, сказал. «Жанна, я не смогу действовать по ситуации, если у меня не будет наблюдателя. Я тебя для этого здесь и посадил. Так что проводи наблюдение за полем боя и будь готова доложить по запросу». Кажется, это были подходящие слова, потому что девушка молча приложила к глазам бинокль и повернулась в сторону базы. А я в секунду слетел к подножью и залег в кустах. Перед началом активных действий следовало ликвидировать видеокамеру. Впрочем, лежа с 50 метров, это было легкой задачей. Ручей перемахнул в 2 прыжка, упал на живот перед сеткой и достал бокорезы. Инструмент был великолепный. Я прекрасно понимал механиков, которые не хотели их продавать. Твердая сталь, идеальная заточка, прочные ручки. Мне понадобилось не больше полминуты на то, чтобы прорезать достаточное отверстие. Через 5 минут я уже осматривался в кустах в самом дальнем углу. Отсюда у меня была возможность поразить первую цель и скрытно переместиться на другую точку. Я зарядил фугасный и выстрелил в генератор. Очень удачно. Вокруг воцарился полумрак. Предметы потеряли четкость. Казалось, что стало даже немного тише. Создалась более выигрышная ситуация для скорпионов. Я с опозданием подумал, что теперь они обязательно сбегут. Впрочем, если их транспорт выведен из строя, пешком по лесу далеко им не убежать. Съедят. Так что о банде красных скорпионов можно забыть. Буквально через 2 секунды свет вновь загорелся. Правда, гораздо слабее, чем раньше, и не везде. Видимо, включилось аварийное питание. Перестрелка у ворот возобновилась. Мою точку еще не обнаружили, поэтому я решил рискнуть. Вторую гранату я пустил в пластиковый сарайчик возле генератора. И тут же, прикрываясь обезьяньими криками, перебежал в группу деревьев, росшую возле автостоянки. С гранатой я не ошибся. В сарае, видимо, и находился резервный аккумуляторный блок, потому что свет тут же померк, база погрузилась практически в темноту. В горах после заката темнеет быстро. Из лаборатории выбежали 2 человек. «Жанна, кто выбежал из лаборатории?» 2. Уже 3 лаборанта. «Семенова нет?» «Нет». Вслед выбежавшим раздались пистолетные выстрелы. Навстречу им загрохотала очередь со стороны КПП. В лаборатории послышалась возня, крики, затем еще 2 выстрела, и все стихло. На дорожке остались лежать 3 в белых халатах. «Жанна, ты Смита видела?» «Он в караулке. Держи двери и окна на прицеле». Я выстрелил осколочным в домик охраны. Попал в окно, взрыв раздался внутри. Осколки вылетели не только в окно и распахнувшуюся дверь, но и кое-где сквозь пластик стен. Теперь можно было не сомневаться, что в помещении никого нет. В момент взрыва я уже бежал в сторону лаборатории, а деревья, где я лежал еще пару секунд назад, косила очередь из тяжелого пулемета. Пулеметчик располагался на крыше КПП и был надежно прикрыт мешками с песком. Я залег в кустах за дальним углом лаборатории, отдышался и попытался поймать прицел пулеметчика. Закрыл глаза и запел в голове песнь «Мамбы». Тут же мозги будто положили в микроволновую печь. Тот самый источник помех был не дальше 10 метров от меня и давил, как снежная лавина. Возникало чувство безотчетного ужаса. Хотелось вскочить и с криками нестись, куда глаза глядят. Я вышел из состояния боевого транса и некоторое время не мог прийти в себя. Сердце колотило, как бешеное. Хорошо, хоть кричать не начал, иначе обнаружили бы в момент. Когда дыхание и пульс успокоились, я начал выцеливать пулеметчик и снова. Глаза понемногу привыкли, и темнота, упавшая на глаза после отключения электричества, теперь превратилась в сумрак. Но все равно тепловизора очень недоставало. Пулемет на крыше молчал, пулеметчика не было видно. В щели между мешками появилась рука, потом кевларовая каска. Оказывается, пулеметчик менял ленту. Но вот он приподнялся, и я спустил курок. Перестрелка у ворот почти стихла, поэтому мне показалось, что приглушенный ПББС выстрел прогрохотал на все ущелье. Но удачно. Цель поражена. Пулеметчик завалился на спину, из образованной мешками огневой точки высовывалась безвольная рука. Со стороны КПП раздались выстрелы, но я уже полз в направлении двери в лабораторию. Отдалившись от вертолетной площадки метров на 50, я попробовал снова включить боевой там-там. Голову сдавило, но почувствовать окружающих людей я уже мог. В стороне КПП трое, в лаборатории только один, и еще пламя. В лаборатории горел огонь. Я спешно вышел из боевого транса и огляделся. Я лежал почти плашмя, укрывшись за бордюром автостоянки. Бой у ворот, видимо, закончился. Можно было сказать, что стояла тишина, если бы не бешеные обезьяньи крики. Со стороны ворот меня не видели, но добежать до двери лаборатории я не успевал. Да и дверь выходила в сторону караулки. Проникнуть невозможно. Зато если бы мне удалось отползти в группу деревьев, где я прятался раньше, оттуда можно незаметно подобраться к разбитому окну. Я зарядил осколочную, прикинул путь перебежки и выстрелил в КПП, целясь в окно. Граната влетела в комнату, внутри раздался взрыв, посыпались стекла. К этому моменту я уже лежал между деревьев. Дверь караулки немного приоткрылась. В щель был виден автоматчик в точно таком же черном камуфляже, как у меня. Он пустил очередь в сторону бордюра, а из-за его спины вылетела ручная граната. Плохо вылетела. Ударилась в столбик ограждения автостоянки и упала между машинами. Раздался взрыв. УАЗик перевернулся на бок. Хамви дернулся и опустился на пробитые колеса. Следом полетела еще одна граната. Еще до второго взрыва я уже сидел, прислонившись спиной к стене лаборатории. Охрана сыграла сама против себя, дав мне возможность перебежать, почти не пригибаясь. Сразу после взрыва я нырнул в окно и быстро присел в темном углу жилой комнаты. Здесь было гораздо тише, не слышны были истошные крики обезьян, выстрелы. По противоположной стене бегали желтые сполохи, видимо, какая-то машина все-таки загорелась. В комнате напротив слышались ритмичные стуки. «Андрей Александрович!» — сказал я по-русски. Никто не отвечал. Я повесил фал на плечо, достал беретту и, пригнувшись, пошел на звук. Дверь была открыта, и я увидел человека в белом лабораторном халате. Он стоял спиной ко мне у стола и методично бил какой-то железкой сложной формы, как мне показалось, по столу. Меня он не замечал. Я выставил пистолет, присел на корточки и повторил: «Андрей Александрович!» Человек вздрогнул, обернулся, и я наконец-то разглядел железку у него в руке. Это был микроскоп. На столе перед ним лежали два разложенных в плоскость ноутбука. «Андрей Александрович, спокойно», — сказал я и встал, — «мы прибыли за вами. С нами Жанна Карпович». «Отлично. Идемте. Только прототипы бомбу тоже надо забрать». Он показал мне микроскоп и пояснил: «А я вот данные уничтожаю. Классическим способом. Можно сказать, забиваю гвозди микроскопом. Все бумажные носители уже сжег». Он показал на открытую муфельную печь, внутри которой гудело пламя. «Андрей Александрович, с вами здесь кто-то еще есть?» «А? Нет, никого. Уже никого. Понимаете, лаборанты решили, что смогут воспользоваться моментом и сбежать. Убили одного надзирателя, выбежали наружу, а второй их расстрелял. Ну, а я его. Микроскоп — удобная штука, знаете ли, если сзади подойти. Только вот я не успел. Вообще-то я вас ждал. Я знал, что русская армия меня не бросит. А когда Карпович сбежала, то стало понятно, что рано или поздно вы обязательно придете. Идемте». Семенов стремительно вышел за дверь. Для меня это было настолько неожиданно, что я догнал доктора у самого входа. Он уже сделал шаг наружу, я потянул ученого за халат обратно, раздался выстрел, и меня сильно дернуло вправо и назад. Мы оба упали. Боли не было, но я чувствовал, как спина и правый бок становятся мокрыми. Я отполз от двери и потянул за собой Семенова. «Андрей Саныч», — сказал я. Язык слушался плохо. Спина совсем промокла, хотя боли я и не чувствовал. Не иначе работал адреналин. «Андрей Саныч, не спешите, я еще не всех зачистил». «Вы что, один? Простите, не знаю имени, отчества». «Гена. Просто Гена. Мы вдвоем с Жанной. Понимаете, армия только через 2 недели будет. Мы бы подождали. Но узнали про бомбу и боялись опоздать. И вы напали на них вдвоем?» Я с ужасом прислушивался к спине. Было такое ощущение, что крови натекло целое ведро. Однако ни слабости, ни боли не было. Я снял разгрузку и расхохотался. Пуля пробила пластиковую бутылку с водой, и подо мной натекла целая лужа. Я про воду и забыл. Сразу захотелось пить. Я посмотрел, бутылки оставалось 50 граммов. Выдавил воду в рот через пулевое отверстие и, отбросив пустую бутылку, застегнул на себе разгрузку. «Не совсем вдвоем, Андрей Саныч». Все это время Семенов молча ждал ответа. «Нам бандиты помогали». «Вот теперь вы меня запутали. Вы связаны с бандитами?» «Нет, мы их использовали». Я сделал рукой знак замолчать и сказал в гарнитуру. «Жанна Струне». «Это Жанна. Как ситуация на КПП?» «Я одного подстрелила». «Тебя не обнаружили?» «Вроде нет. Сюда никто не стрелял. Я тихонько, с глушителем». «Ясно. Продолжай держать их на мушке. Семенов жив со мной. Привет ему передай». «Передам, конец связи». И, обращаясь к доктору, повторил. «Вам привет от Жанны. Она нас прикрывает с горы». Семенов задумчиво кивнул и попробовал посмотреть в сторону гор через дверь, но я предусмотрительно отдернул его от входа. «Там стреляют». «И как мы выйдем? У вас есть оружие? Можно взять пистолет у убитого». Мы вынули пистолет из руки научного сотрудника в штатском. Это был ГЛОК-17. Я проверил магазин. Было не меньше 10 патронов. Обтер пистолет о штаны и передал Семенову. «Андрей Саныч, пристройтесь под дверью, чтобы вас не было видно, и через 2 минуты, не открывая дверь, сделайте пару выстрелов. Неважно куда. Главное, чтобы они на звук отвлеклись. Но не высовывайтесь и дверь не открывайте. Могут кинуть гранату». А я пошел. Я сменил магазин фала и подошел к противоположному окну. Стекло было на удивление целое. Немного повозился и понял, что окно открывается вверх по-английски. Открыл створку и выскользнул наружу. Добрался до угла, залег и взял на прицел окно КПП. У меня оставался 1 фугасный ВОК, и я решил его не тратить. Со стороны входа в лабораторию раздались 3 пистолетных выстрела. Через 10 секунд в окне караулки показалась голова в кевларовом шлеме и ствол винтовки. Я задержал дыхание и выстрелил. Голова нырнула вниз. В шлем попал. Устал уже, видимо. Внезапно мне в голову пришла интересная мысль. «Смит, выходите, вам все равно никуда не деться». Со стороны караулки раздались 2 выстрела. Справа от меня с визгом упала на землю обезьяна, вскочила и, не переставая кричать, похромала в сторону забора. Вслед ей раздался выстрел, обезьяна упала и затихла. «Смит, Русской Республике все известно. И про базу Дельты, и про бомбу. А главное, про ваше с Гольдманом в этом участие. И сбросить заряд на Демидовск вам никто не даст. Если вы не выйдете, мы просто забросаем КПП гранатами. Вам не выжить. А Гольдмана съедят другие члены Совета за то, что так подставил орден. Так что выходите, но только один. Тогда вы останетесь живы». Минуту или две было тихо. Даже обезьяны стали замолкать. Затем в караулке раздался пистолетный выстрел и послышался голос Смита. «Окей, я выхожу. Не стреляйте». Сначала в дверь вылетел пистолет. Это было так неожиданно, что я чуть не выстрелил. Затем на пороге появился Смит. Он был одет в пыльную, когда-то бежевую в коричневую полоску пиджачную пару. На шее болтался перекошенный бордовый галстук в грязных разводах. Смит сел на пороге, снял пиджак, отстегнул пустую кобуру и бросил ее впереди себя 3 метра. Потом задрал правую штанину, показал кобуру скрытого ношения и крикнул. «Я снимаю и выкидываю, не стреляйте!» Поскольку на открытом месте никого не было, он произнес эти слова, глядя перед собой и никому не обращаясь. Потом действительно отстегнул кобуру и бросил влево. Я включил боевой там-там и сквозь давление и головную боль постарался найти людей. Чувствовал только 2. Значит, кроме Семенова и Смита действительно никого нет. С облегчением вышел из боевого транса, поднялся и, не скрываясь, пошел к КПП. «Жанна, спускайся. Все кончилось», — сказал я в гарнитуру. Новая земля. Окрестности базы «Дельта». 24-й год, 7-й месяц, 7-е число, 24:55. «Понимаете, товарищ Стрин, теоретически взлететь с этой площадки можно, но негде взять энергию для начального импульса». «Поясните, Андрей Александрович». «Поток Ньютония омывает всю планету. можно сказать, укрывает ее, подобно одеялу. Но этот эффект наблюдается на высоте от 10 метров. Ниже, даже в горах, из-за разницы плотности и масс, поток примерно следует гравитационным направляющим, входя в земную кору и выходя из нее струями различной толщины. Как раз здесь есть выходящая струя именно на стартовой площадке. Приборы ее легко определяют, но это крайне редкое явление. Тем более выходящий из земной коры ньютоний фиксируется только при прямом контакте эфиродетектора. Дистанционная диагностика потока нам пока, к сожалению, недоступна. Слушать Семенова было интересно. Он объяснял, будто у доски. Водил туда-сюда руками, стоя, повернувшись полубоком к собеседнику, и, казалось, ему не хватает указки и мела. Сейчас, когда все успокоилось, он начал приходить в себя. В речи и жестах его появилась какая-то академичность. Во время разговора с ним у меня иногда появлялось чувство, будто сдаю экзамен. «Скажите, а как эта струя выглядит?» «Этого вам никто не скажет. Принято считать, что эфирный выход – это поток тонких вибраций торсионного уровня, поднимающийся из поверхности почвы линейно, а на высоте – расходящийся радиально в разные стороны. С чем это связано, пока единого мнения нет. Возможно, с теплыми воздушными потоками или периодическим перемещением гравитационных направляющих. А эти вибрации, они как-то резонируют с окружающим пространством?» «Товарищ Стрин, вы задаете очень интересные вопросы. Вы физик?» «Нет, просто пытаюсь подтвердить собственные наблюдения». «Однозначно, я отвечу утвердительно». Доктор пару раз мелко кивнул. «Конечно, резонирует. Более того, он изменяет близкие с ним частоты колебаний объектов, согласовывая их со своей несущей частотой». «Вот вам и красуха». «Какая красуха?» Андрей Александрович с интересом взглянул на меня. «Из-за этого потока я не смог почувствовать людей на базе». «Геннадий, вы можете чувствовать эфирные вибрации?» «Получается, что да. Мы с Жанной сидели вон там, на скальном карнизе, и я пытался услышать людей на территории базы, а слышал только этот поток, и он все остальное глушил. Я его потому красухой и назвал». «Интересно, интересно. Так что со стартом, доктор?» «Ах да, для старта с поверхности Земли нужен изначальный импульс. Раньше мы использовали обычный аккумулятор на 36 вольт, но в результате взрыва ретранслятора и аккумуляторной подстанции он был поврежден. Доктор, вон там стоят машины. В каждой по аккумулятору. Если не будет трех целых, за воротами есть еще. Наберем. Соедините их последовательно. Вот вам и 36 вольт. Они создадут лишний вес, дорогой Геннадий. С этой бомбой мы и так не сможем взять на борт более трех человек. Смит планировал отправить с бомбой двоих. Техника для управления эфиролетом и своего сотрудника для контроля. Нас же здесь четверо. А оставлять заряд на базе нельзя ни в коем случае. Вот вы втроем и летите, и по пути бросьте ее в море. Но вы, товарищ Стрин, как вы попадете в республику? Вам отсюда и уехать-то не на чем. А что мне там делать? Я нелегал. У меня даже ID нет. Так что летите и ни о чем не беспокойтесь. Доктор Семенов удивленно посмотрел на меня и пожал плечами. Я отошел в сторону. Присел на обломок генератора и молча стал смотреть, как Семенов и Смит снимали с машин аккумуляторы, соединяли их проводами, а потом запихивали эту мешанину куда-то в бок необычному вертолету. Работали слаженно. Со стороны и не подумать было, что еще полчаса назад мы со Смитом стреляли друг в друга. Прототип от взрыва получил множественные пробоины в корпусе, но, как уверил меня доктор Семенов, был вполне допустим к эксплуатации. Жанна подошла ко мне и крепко поцеловала в губы. «Манеро», — сказала она точь-в-точь как Анжи, и мы оба рассмеялись. «Вот», — я протянул ей маленький мешочек, собственноручно сшитый из совершенно новой портянки. Жанна удивленно приняла подарок, долго вертела его в руках, потом сообразила, что это, и решительно сунула камни мне в ладонь. «Пусть у тебя будут». «Нет, Жанна, ты летишь в республику, тебе нужнее». «А ты...» Девушка покраснела так, что заметно стало даже в темноте. «Милая, мне в республике делать нечего. Сначала надо документы себе выправить. Не забывай, я все еще нелегал. Да и места в вертолете мне не хватит». «Что?» Жанна мгновенно вскипела. «Поматросил и бросил, да?» Она уже откровенно плакала. «Нет, ну и пошел ты! Мог бы сразу сказать, что я тебе на один раз. А я дура». «Жанна, не плачь. Мы же не прощаемся. Слетаешь и вернешься. Ну, или я документы сделаю и приеду. А у тебя мама волнуется. Милая, ну куда я от тебя теперь денусь? Я говорил все, что приходило в голову, надеясь, что хоть какой-то аргумент успокоит девушку. Ну да, не денешься. Уже делся. Она махнула рукой и деревянной походкой пошла к вертолету. Я незаметно опустил мешочек ей в карман, затем снова опустился на обломок генератора и грустно смотрел, как грузят в дрон суточные рационы, бутыли с водой. Мне опять хотелось курить. А потом все, кроме Жанны, подошли ко мне прощаться. Она даже не вышла из кабины прототипа. Доктор что-то сказал про мужество и самоотверженность. Они забрались внутрь, и вертолет почти неслышно взлетел. Он резво поднялся метров на 20, сделал круг над базой и, набирая высоту, помчался на север. Я видел его в темнеющем вечернем небе всего несколько секунд.